Глава 9. 10 лет назад. Камила. Закройте глаза и подумайте обо всем хорошем, что было в вашей жизни. О том, что запомнилось настолько ярко и сильно, что буквально оживает, стоит только представить. Большинство таких воспоминаний из детства. Ну как из детства? Человек остается ребенком до тех пор, пока не столкнется с правдой жизни. В моем случае это произошло в 18 лет. До 18 лет я могла считать себя ребенком, хоть и пытающимся вкусить первые плоды взросления. Сейчас, смотря на себя ту, я понимаю, что была далека от всего того, что считается счастьем и благополучием. Да и тогда я это прекрасно понимала. Просто время имеет одну уникальную особенность – стирать все плохое. Если только это плохое не калечит нас раз и навсегда. Но в тот день меня как раз покалечили. Иначе я бы точно могла забыть этот кошмар. А он не забывается. Обхаживать Копиева администрация села делегировала самому авторитетному и динамичному его жителю, отцу Алмаза Аслану. К тому же все втайне питали надежду на то, что олигарх раскошелится и выделит еще несколько жалких крох из своего толстого кармана на ремонт стадиона и зала для борьбы. Потом, конечно, я узнала, что Аслан преследовал и личную, гораздо более корыстную цель. Он видел Алмаза чемпионом, мечтал сделать так, чтобы тот не профукал свой талант, выбился на международный уровень, желательно в какую-нибудь высшую лигу боев без правил, где водились уже совсем другие деньги, где борцы становились звездами с многомиллионными рекламными контрактами. А Арсен как раз мог бы ему в этом помочь, стать хорошим спонсором спортивной карьеры сына. Благо, что он уже имел за спиной опыт продвижения нескольких хороших бойцов международного уровня. Под скромным словом «продвижение» понимался весь спектр услуг – гонорары тренерам, перелеты, экипировка, проживание, решение паспортно-визовых вопросов, так как на тот момент абсолютное большинство файт-площадок располагались в США. И хотя сам Алмаз презрительно фыркал всякий раз, когда отец заводил подобного рода разговоры о боях без правил, сомнения в его твердом взгляде я неизбежно читала. Сурово и несправедливо устроена наша жизнь. Ты мог стать спортсменом, ты мог добраться до пьедестала, заслужить уважение, почет и даже славу. Но максимум твоей карьеры – Олимпийские игры. В случае победы – кусок металла в виде медали, который будет пылиться в старом серванте. Самой дешевой комплектации автомобиль в качестве поощрения, пару интервью в черно-белых газетенках про спорт, которые уже никто не читает, и как венец карьеры – работа тренером. Тяжелая и неприбыльная. Совсем другое дело – бои без правил. Это мир грязных, больших денег, насилия и бешеной славы. Это мир жестокости, это мир яркого шоу. И сколь бы презрительно и высокомерно талантливый чемпион не смотрел на тех, кто уходил из большого спорта туда, на нелегальный ринг, в конечном итоге бабло побеждало зло. Благородством детей не прокормишь. На благородстве далеко не уедешь. Благородство тебе дом не построит. Отец Алмаза был чемпионом и даже занял 2-е место на всесоюзном чемпионате по вольной борьбе. И он стал хорошим тренером, уважаемым человеком. И бедным, как и все остальные, не чемпионы. Для сына он хотел другого, тем более, что мальчик был талантливым в своем деле. Победа с 14 лет, хорошая дисциплина, техника, характер прям для бойца. Все эти качества можно было с легкостью направить на создание новой звезды. Так что Аслан потихоньку настраивал Алмаза, что этот сомнительный вид деятельности надо воспринимать как трамплин в светлое будущее. Век спортсмена короткий, зато может прокормить на всю оставшуюся жизнь. Я молча слушала эти разговоры и уже заранее боялась за своего Алмаза. Не нужда меня пугала, а то, что с этих боев без правил многие возвращались калеками, а кто-то не возвращался совсем. Но я держала язык за зубами, как полагается правильной невестке. Не мое это было дело оспаривать волю мужчин. В тот день Аслан вел себя как-то странно. Слишком взволнованно, слишком суетно, что ли. Я связывала это с тем, что как раз на следующий день из армии возвращался наш Алмаз. Даже сетовала, что не на день раньше, а то бы увидел наш праздник, к которому мы так тщательно готовились всем селом. И пляски, и стихи, и застольные тосты для уважаемого гостя. Все силы были брошены на то, чтобы очаровать богатого мецената из Москвы, который бы решил потратить гигантскую по нашим меркам сумму не на очередную пару хороших ботинок, а на нашу инфраструктуру. Мне этот Копеев сразу не понравился. Он почему-то напоминал мне змея. Вроде бы не урод, даже симпатичный. Статный, одежда шикарная, сразу видно. Такой холеный, самоуверенный. Наверное, такие нравятся женщинам. Вот только никак не могла оправиться от какого-то гадкого чувства, которое преследовало меня с той самой минуты, как вышла танцевать с ним приветственную лезгинку. Буквально нутром почувствовала его холодный, пробирающий до костей блеск глаз во время танца, его хищную улыбку. А потом то и дело ловила на себе его взгляды, когда еле досиживала на жесткой скамейке в ожидании окончания праздника. Давно бы ушла, да только подбежал ко мне маленький сосед Алишка и сказал, что Аслан попросил остаться до конца. Помочь ему кое с чем. «Камила, Аслан сказал, чтобы ты взяла сладости из его кабинета и быстро шла к ним домой. Арсен Дибирович придет сейчас туда чай пить». И я побежала, сломя голову, идиотка. Я же почти невестка им, а слово «свекра» — закон. Как же я хотела казаться им хорошей, исполнительной, хозяйственной. Чтобы там кто им про меня за спиной не плел. Захватила сладости, заскочила в дом, окликая Марджану, мать Алмаза. А ее почему-то нигде нет. Обошла сад, зашла в сарай, вернулась в дом. Странная подозрительная тишина. Прошла через прихожую в жилую комнату, оттуда в одну из спален. Кличу ее, думаю, может, решила вздремнуть. Слышу скрип двери. Оборачиваюсь. На пороге стоит этот самый Арсен Дибирович. Я чуть в обморок тогда не упала. Волнительно стало и неудобно, что гости уже в доме, а ничего не накрыто. И куда только запропастилась Марджана, очень на нее не похоже. Ответственная она женщина была, хозяйственная. Нервно улыбаюсь. Здравствуйте, вы уже пришли? Я сейчас, мне только найти хозяйку. Чай сейчас будет, конфеты принесла. Он улыбается как-то вкрадчиво, словно забавляясь, что ли. Наклоняет голову и смотрит на меня нагло. Закрывает за собой покрашенную краской деревянную облупившуюся дверь. Подходит ко мне и зачем-то трогает мое лицо. Я невольно отстраняюсь. Это что еще такое? Так не принято у нас. Алмаз меня тоже трогал, но этого никто не знал. К тому же Алмаз — это Алмаз. А этот человек, он меня впервые в жизни видит. «Камила тебя зовут, да?» спрашивает, совершенно не смущаясь тому, что я отстранилась, что в моих глазах страх, что я пячусь назад, к стене. — А меня Арсен. — Для тебя Арсен, — шепчет он, и мне становится очень сильно страшно, потому что его взгляд недобрый, и он плохой, грязный. А потом все как в тумане. Он хватает меня за талию, опрокидывает на топчан, со всей силы зажимая рот, потому что я пытаюсь истошно кричать. Нагло сминает мою грудь, задирает платье, разрывает хэбэшные трусы, и я чувствую жуткую, раздирающую, уничтожающую боль, жгучую, постыдную, убивающую мою душу. Он толкается резко и быстро, скользя языком по моему заплаканному красному лицу, словно я мороженое. Не стонет и не говорит ничего, только прерывисто дышит с каждым толчком. А у меня в голове пульсирует только одна мысль. Не успели, не спасли. Не вырвали меня из его лап. Где же был мой свекр? Как так получилось, что этот гад оказался здесь один? И что делать дальше? Аслан не переживет позора, убьет этого Арсена. А как же Алмаз? Господи, мой Алмаз! Как я смогу смотреть ему в глаза после всего этого? Насильник судорожно содрогается, в последний раз совершая выпад в мою сторону. А потом опадает на меня всем своим телом, прибивая к пахнущей чьим-то потом и старостью перине. Я уже не пытаюсь кричать, только бесшумно плачу, смотря неотрывно в одну точку на потолке. Он встает, разминает шею, руки, выпрямляется, поправляет одежду и застегивает ширинку. Подходит снова ко мне, ухмыляется, смотря на окровавленное пятно между ног, которое я даже не попыталась свести и прикрыть от шока, и только сейчас группируюсь в неловкой попытке скрыть свой позор. От кого только. Берет меня достаточно грубо за подбородок и заставляет посмотреть на него. «Послушай сюда, девочка Камила. Предлагаю один раз. Я вообще все предлагаю один раз. Понравилась ты мне очень, Камила. И там тоже», — кивает головой в сторону моего паха. «Очень понравилось. Мне кажется, ты мне подходишь. И что целка была, это очень хорошо. Завтра вечером улетаешь со мной. Женой своей сделаю. Считай, повезло тебе, девочка. Сорвала джекпот. Закончится нищенское существование. Правильно себя вести будешь, сама не поверишь в свою сказку. Так что, если не дурочка, то вещи соберешь, и завтра в 5 зайдут за тобой. А если дура, то останешься гулящей шкурой, на которую никто теперь даже не посмотрит, потому что не девочка. Думай, красавица, время есть». Встал, направился к выходу, открыл дверь. А я вижу в проеме двери заходящего в дом отца Алмаза. Откуда-то появляются силы, вскакиваю с места, как оглашенная, бегу к нему, чуть не сбивая своего насильника. Кидаюсь к свекру в ноги, плачу, кричу, пытаюсь рассказать, что сейчас произошло, отчаянно жду защиты и... В этот момент ловлю их взгляды. Они смотрят друг на друга так, так, словно все произошедшее — это не секрет. Словно они в сговоре. Арсен также решительно направляется к выходу и уже в дверях кидает небрежно. «Аслан, ну ты тут разберись. Короче, завтра в 5 жду ее». Я отступаю назад. Всматриваюсь в глаза свекра, пытаюсь прочитать в них хотя бы что-то. Но к ужасу своему могу прочитать только одно. Презрение и ненависть. И торжество.